Зачем? У меня в детстве не было внешних наград. Ни медалей, ни грамот, ни подарков за победы. Не потому, что я проигрывал. Успехи тоже были. Но мама, как кажется, никогда не видела в результате что-то стоящее. Не запрещала, нет, просто не поощряла занятия через внешнюю мотивацию. Награды, похвалу, соревнования. И не потому, что была холодной. Просто, скорее всего, не могла себе этого позволить. Ни финансово, ни эмоционально. В доме были другие заботы, другие приоритеты. Я не помню, чтобы я сильно хотел какого-то признания. Мне хватало самого процесса. Хватало, чтобы приходить на тренировки и выкладываться, чтобы продолжать, даже когда казалось, что никто моих усилий не замечает. И, наверное, в этом было что-то важное. Спорт для меня с самого начала не был способом что-то получить. Он был способом быть собой. Поэтому, когда я вижу, как родители спорят, как мотивировать, через приз или через интерес, мне очень легко им отвечать. Если ребенку правда нравится, он останется. А если нет, никакая медаль не удержит. По большому счету, все начинается с простого вопроса. Не с мотивации, не с целей, не с режима, а с вопроса «зачем?». Зачем ребенок выходит на поле? Чтобы победить или чтобы поиграть? Чтобы получить медаль или потому что не может ни бегать, ни бороться, ни чувствовать игру телом? Это ведь не философия. Это направление вектора. Если с самого начала ты идешь в спорт ради похвалы, признания и наград, то в момент, когда их не оказывается, рушится все. А если ты идешь потому, что тебе нравится сам путь, то ты не сгораешь, даже если падаешь, даже если сегодня не твой день. Я видел десятки детей, которые переставали хотеть чего-либо сразу после первой крупной неудачи. Они не проигрывали игру. Они теряли опору. Внутри них не было ничего, кроме ожидания награды. И как только ее не давали, все становилось бессмысленным. А были и другие. Те, кто расстраивался, плакал, но на следующий день они приходили на тренировку. Не ради новой медали, а потому что скучали. Потому что хотели попробовать еще раз. Потому что чувствовали: «Я не все показал, я могу лучше». Вот это внутренняя мотивация. Это не значит, что медали не важны. Но важно, чтобы они не становились единственным доказательством того, что я молодец. Потому что настоящая радость в спорте не в награде. Она в ощущении, что ты живой. Что ты растешь. Что ты идешь. Что ты где-то между «еще не могу» и «уже получилось». Когда родитель спрашивает: «Ну как ты сыграл?», важно, чтобы за этим вопросом не звучало: «А ты выиграл?». Важно, чтобы звучало: «А как тебе было?». Ведь если внутри есть удовлетворение, даже без награды, значит, ребенок уже выиграл. А награды? Награды приходят. Но в спорте остаются только те, кто не забывает, зачем все это начиналось.